В беглеца полетели пустые бутылки, что заставило его удвоить усилия. Но один снаряд все же ощутимо достал вора по нелепо оттопыренному заду, что вызвало бурное ликование в стане врага. Это так разозлило восточную знаменитость, что он, забыв осторожность, развернулся, дабы ринуться в атаку. Но, заметив на горизонте клубы пыли, повторил разворот и включил форсаж. Он понял, что места эти не столь благословенны, и живут здесь не одни только лохи. Погоню людишки ратные царя-батюшки организовали быстро. И если она окажется удачной, то ему будет мучительно больно об этом вспоминать. Обезьяны же, радостно гагача, распотрошили последнюю корзинку, дружно чокнулись бутылками и продолжили пир. Они довольно быстро вошли в состояние, когда душа требует чего-то особенного, лирики, например. «Мы в город изумрудный», — затянул чей-то гнусавый голос. «Летим дорогой трудной», — подхватила стая. «Летим дорогой трудной, дорогой непростой, у нас есть три желания — нажраться и напиться», — заржал какой-то окончательно дозревший крылатый певец. И, заглушая хор нетрезвых голосов, завопил во всю глотку, приплясывая на ковре. «Была бы водка, а к водке глотка, а к ней живот и голова, была бы шляпа». Сметенный крепким кулаком вожака за борт, певец вынужден был расправить крылья. «Я тебе дам шляпу», — рявкнул предводитель, потрясая недопитой бутылкой. «Ежели ты нам еще одну шапку накаркаешь!» Свистнувшая перед его носом стрела заставила вожака заткнуться. «Бей их, демоны!» Ратники Никиты Авдеевича настигли, наконец, караван. Как известно, одной из отличительных особенностей обезьян является их умение подражать. И если в тебя кинули стрелу, стрелами стая не располагала. Зато пустых бутылок, огрызков и обглоданных костей было достаточно. Все вышеперечисленное градом посыпалось на прикрывшихся щитами воинов. «Не стрелять!» — гаркнул воевода, увидев, что среди града обглоданных костей в воздухе замелькали золотые и серебряные безделушки. Баталии пришел конец, как только у пришельцев из страны Оз кончились боеприпасы. В сердцах летучие вояки попытались плеваться, но так как слюна у них была не ядовитая, пришлось трубить отбой. По команде вожака стая вцепилась в свою единственную добычу — ковер и заработала крыльями. «Однако», — удивился воевода, вертя в руках папин крест, — он его сразу опознал. «Что у нас сегодня на обед?» Профессор сунул нос в котел и резво по-молодому отскочил, уворачиваясь от поварешки. «Опять пробы снимать пришел?» Уперши руки в бока, грозно спросила Марьюшка. «А вдруг не досолила?» «Тоже мне дегустатор нашелся. Посуда с утра не мыта. Смотри, без обеда оставлю». «Я творческая личность, работник умственного труда». «Приготовились», — прошептал бывалый с вершины пальмы. Трус и балбес, засевшие в кустах, тряхнули лиановыми ласса, демонстрируя свою готовность биться не на жизнь, а на смерть за место около котелка Марии-искусницы. «Смотри, как твои сотрудники стараются!» — продолжала стыдить профессора Марьюшка. «Дров натащили. На год хватит. К ужину рыбки обещали наловить». «Поймали!» — донесся восторженный вопль. 12 сотрудников адского НИИ волокли бьющуюся о желтые кирпичи тигровую акулу. «Хорошие ребята!» — вздохнула пленница. «Старательные, но бестолочь!» Избушка испуганно закудахтала и всполошенно рванулась в сторону, роняя по дороге соломенную труху. На том месте, где она только что стояла, вспучились кирпичи. Это, кряхтя и чихая, выползал на свет божий демон силы. Подслеповато щурясь, он стал озираться по сторонам. — Это Буян? — Так точно, — отрапортовал профессор. — А вы, извиняюсь, кто? В нашем ведомстве таких не припоминаю. «Ты меня не путай, поминаю. Главное, по адресу прибыл», — проскрипел пенсионер, продолжая озираться. «А вот и остальные», — довольно засопел демон, узрев рыболовецкую команду. «Все». Он зашевелил губами, медленно загибая пальцы. 14. 13, уважаемый, 13! — поспешил поправить профессор, пытаясь одернуть лабораторный халат, от которого остались одни воспоминания. — Вы, извиняюсь по ошибочке, и объект сосчитать изволили. — Одним больше, одним меньше. Так, сейчас я на вас наеду. Профессор попятился, а его команда, нахмурившись, двинулась вперед, не выпуская, однако, добычу из лап. Но демон этого не заметил, так как о чем-то вспомнил и уставился на свою ладонь. «Строго отчет!» Похлопав глазами, посланник Люцифера задумчиво почесал затылок и начал раздуваться. Чудище, представшее перед сотрудниками адского НИИ, чем-то напоминало Кинг-Конга. Марьюшка, тихо охнув, юркнула в избушку. Следом рванула акула, волоча за собой чертей. «Отчет о проделанной работе!» — проревел Кинг-Конг, поглядывая на шпаргалку. «Для кого?» — отважно проблеял профессор. Пенсионер задумался. Этого в инструкции не было. «Вообще-то меня послал Бельзевул», — откровенно признался он, принимая прежний облик. «Но отчет для Люцифера... Вечно эти сосунки что-нибудь напутают, а мы за них потом расхлябывай. Так будет отчет или нет, и не путайте меня больше, чтоб коротко и ясно». «Будет», — пискнул, выскакивая вперед, какой-то сообразительный лаборант. «Отчет, работа проделана». «Молодец», — демон облегченно вздохнул и повернулся к профессору. «Вот, учись. Молоко на губах не обсохло, а как шпарит. Так, дальше у нас...» Пенсионер вновь уткнулся в ладонь. «Мягко, мягонько...» Он вновь задумался. Все заинтересованно ждали. Заинтригованные командос синдиката, забыв про осторожность, подползли к самой границе желтой площади. Демон снова начал раздуваться, но теперь больше походил на надутую суставчатую резиновую игрушку на манер резинового шарика. «Пощупай», — озабоченно попросил он профессора. «Достаточно мягко?» «Вполне», — одобрил профессор, потыкав демона пальцем в живот. «Есть еще порох в пороховницах», — обрадовался инспектор. «Ну, раз я уже мягкий, то предлагаю работать на Бельзевула. Блага сулю всякие, согласно штатного расписания. Льготы, благодарности персональные». «Интересно», — оживился профессор, — «а как далеко простирается благодарность у вашего шефа? Вы ведь у Бельзевула работаете?» «Его благодарность не имеет границ в разумных пределах». «Ну, это несерьезно. Нонсенс!» Профессор рубанул воздух рукой. «Вы забываете, что мы все-таки научные сотрудники. Парадоксы чуем за версту».